Вы, наверное, много читали о нем, правда? О, конечно, читали. Я знаю. И слышали много об очаровании пустыни, о горящем костре каравана, о громкой молитве туземцев, воспевающих славу Аллаху, молящихся солнцу и вечно просящих милостыню. Я знаю, что вам все известно. Вы слышали о ярко-голубой дали неба, о золотых звездах, об ослепительных потоках яркого солнца, о широком Ниле, сверкающем среди песчаных берегов. Это тот Египет, о котором вы слышали, который виден из окон Шепхерт-отеля туристами и случайными путешественниками. Такого Египта, каким его себе представляет большинство приезжих, то же самое, если вообразить, что Темза, Вестминстерское аббатство и Вест-Энд – вся Англия. Я покажу вам Египет. Настоящий. Египет романтический и странный, с его горячей золотой пылью, выжженными солнцем пустынями и плодоносными полями. Он внезапно умолк, когда Лиар обернулся к нему. «Поедем куда-нибудь танцевать», — предложил египтянин. Он увел их из этого укромного уголка, перила которого были увиты белой и розовой геранью, и с головокружительной быстротой повез их в своем автомобиле по Булонскому лесу. «Я люблю скорость», — сказал он Каро, сидевший рядом с ним. «Люблю силу». Машина ускорила ход и бесшумно покатилась вперед. В такие ночи в Египте все кажется огромным, величественным. Здесь же все игрушечное, словно не хватает места. Танцевал Гамид прекрасно и совершенно не уставал, как большинство крупных людей. Во время танцев он молчал. Рита вернулась в отель, измученная. «Его светлость Гамид-эль-Алим – очень красивое молодое животное», – заметила она, зевая и докуривая последнюю папиросу. «Он вам понравился? Казимо смеется над ним?» «Не знаю». «Оригинальный тип. Он привлекателен и молод». «Ему около 30», – сухо заметила Рита. «По крайней мере, 27». Он собирается показать нам настоящий Египет. Неужели? Каро, вот так удача!